Глава 8. Демьян. Первосвящение проходит неплохо, проверка документации еще предстоит, но на данном этапе меня все вполне устраивает. Отель набирает обороты, номерная база потихоньку расширяется, обновляется, а среди гостей все чаще отмечаются именитые личности, от которых нам идет неплохая реклама. Сарафанное радио до сих пор самый быстрый и дешевый способ пиара, будь то магазин, будь то Хилтон, разницы нет. Да и надо признать, что наш ход с наймом в штат преимущественно моих соотечественников оказался как никогда удачным. Отель с 60% русскоговорящего персонала – редкость в Америке. Мои друзья и знакомые, что имели честь остановиться у нас, с удивлением отмечали, что чувствуешь себя здесь как дома. Как будто дальше Москвы не вылетал. Зато вторая встреча оказалась не такой радужной. На повестке был вопрос с открытием нового отеля, и совещание затянулось. Вместо часа мы с коллегами просидели в конференц-зале почти 3, ломая голову над проектами. Вариантов было не счесть, но не каждый подходил под купленную под застройку землю. Камила за это время успела оборвать мне весь телефон, оставив с десяток пропущенных. Ощущение, что ее в мягкое место неожиданно клюнул петух, потому что иначе ее рвение дозвониться до меня было необъяснимо. И сколько бы я ни отклоняла вызовов, до невесты не доходило, что чесать языками у меня времени нет. В итоге, задолбавшись сбрасывать, мне пришлось отключить звук и спрятать мобильник в нагрудный карман. А после совещания, которое худо-бедно пришло к своему финалу только в начале 2-го, я благополучно о телефоне забыл, распрощался с работниками и спускаюсь в ресторан. Жуть, как хотелось выпить чашку крепкого американо и хоть что-нибудь уже закинуть в рот. Буквально на пару минут отключиться от рабочих вопросов и, возможно, попытаться еще раз набрать матери. Если она проигнорирует мой вызов и в этот раз, решать вопрос буду радикально. Наберу отца. Столик был мной забронирован заранее, так же, как и заказан обед на троих. И Кэм с Доминикой уже должны были меня ждать. Все, как мы договаривались. Однако очевидно, что что-то пошло не так. И это что-то мне уже с порога не понравилось. Стоило только понять, что дочери в ресторане нет. По крайней мере, в поле моего зрения чада не попало. Внутри зазудело скверное предчувствие, которое усиливалось по мере моего приближения к нервно маячившей около стола Кэм. «Где Доминика?» Первое, что я спросил, останавливая мельтешение девушки. «Ты почему не берешь трубку на горной?» Тут же налетела на меня взъерошенная нервная фурия невеста. «Потому что была важная встреча», — спокойно пояснил я. «Что стряслось такого, что не могло подождать пару часов, и ты чуть не взорвала мне телефон своими пропущенными?» Спрашивая, вновь оглядываясь. «И еще раз. Где моя дочь Камила? Она не пошла обедать?» Доминика могла, особенно если добралась до конфет, которые я ей категорически запрещал уминать перед едой. Но я никак не предполагала, что услышу ровно то же самое, что озвучила мне вчера в офисе няня. «Я понятия не имею, где твоя дочь. Если бы ты отвечал на мои звонки, то знал бы это». «Что?» — переспросил я, давая Кэм шанс сделать вид, что я сейчас ослышался. «Что значит понятия не имею?» «То, Демьян, эта своенравная девчонка сбежала из номера, наставила мне рога, как какой-то тупой малолетке, включила в спальне мультики, и пока я была в душе, умотал в неизвестном направлении». «Камила!» — прорычал я сквозь сжатые зубы и сорвался с места семимильными шагами, вылетая из ресторана, на ходу сдергивая шею удавку галстук и расстегивая верхние пуговицы рубашки. «Что, Камила, ну что?» — жужжал за спиной Кэм, едва поспевая на своих шпильках. «Я должна была ее на поводке держать, что ли? Или в детское запереть, Демьян? Я ее уже час ищу по всему отелю, бестолку!» «Поймаю, так по заднице надаю, причем обоим. И Камиле за то, что не доглядела, и маленькой госпоже так получит, как за все свои 4 года не получала. Я обещаю, что буду хорошо себя вести, папочка. Я честно буду сидеть, как мышка, папочка». Нет, я наивным идиотом не был и понимал, что по ребенкам дочь уже не будет 100%. Избаловал, залюбил. Слишком часто прощал косяки, требует внимания. Да как хочешь, можно обозвать этот ее постоянный бунт. Но сбегать? Снова? Когда буквально вчера по этому поводу был обстоятельный разговор. Да и куда она вообще могла тут напр... И тут меня как по голове шарахнуло догадкой. «Анфиса, твою ж, изобретательная мартышка!» Я резко крутанулся, поменяв траекторию движения. На ходу поймал чуть не свалившуюся, врезавшуюся в меня Кэм и достаточно жестко скомандовал. «Иди в номер и жди нас там». «Как же? Может, я?» «Не может, Кэм. Без тебя разберусь». Анфиса. Время до обеда пролетело махом. Демьян на глаза мне не попадался, да и я вроде ему его черное очень не мозолила. Это стало настоящим поводом для радости. Надежда задержаться в отеле все еще была жива. Номера сияли чистотой, постояльцы, заселившиеся в них, сияли улыбками. Я полностью перебесилась и успокоилась. В душе, вопреки дождливой погоде, было ясно. На обеденном перерыве в столовой я зашла решительно и, не беря поднос, прямой дорогой направилась к Светке, которая уже сидела за нашим столиком и хмуро таращилась в экран телефона. «Я прошу прощения», — заявила я сходу, плюхаясь на стул рядом с подругой. «Я была не права и вообще повела себя глупо. Не хочу с тобой ссориться из-за такой мелочи, как Коля, правда. Это ваша жизнь, и вам с ней разбираться. Я же не имею желания терять такую подругу из-за глупых недопониманий. Вот». Светка оторвала взгляд от экрана телефона и посмотрела на меня. Кажется, она была слегка ошарашена такой миротворческой тирадой и дезориентирована моей широкой улыбкой во все 32. Но буквально секунду. Потом ее щеки зарделись, и она сказала. «На самом деле, я тоже была не права, Физ. Вспылила на пустом месте, я все понимаю. Что ты за меня беспокоишься, просто...» Пожала плечами собеседница. «Я поняла», — кивнула я, поспешно сворачивая неприятную тему. «Забыли?» — протянула ладошку. «Забыли». Просияла улыбка подруга и, проигнорировав предложенную мной руку, крепко меня обняла. «Так, что у нас сегодня на обед?» — поинтересовалась я немного погодя. Принюхалась, прикрывая глаза от удовольствия. Пахнет просто изумительно. «Фирменная запеканка от тети Нины. Она сегодня ей удалась как никогда». «Отлично, пора подкрепиться. А то у меня впереди еще злосчастные разборки с занавесками. Может, я тебе помогу?» «Думаешь, наша разница в росте в 5 сантиметров спасет положение?» Светка пожала плечами. «Мол, чем могу?» Я отмахнулась, заявив, что сама как-нибудь справлюсь, и, не теряя ни минуты, пока очередь не стала километровой, ринулась в бой. Ну, то есть к подносам и тарелкам за свои порции кулинарного шедевра. Иногда смотрю на все это и думаю, что мишленовскую звезду надо было не взбалмошному истеричному повару из ресторана при отеле давать, а наше Нино. Делать счастливыми целый штат из более чем сотни человек – вот настоящее искусство». В столовой мы с подругой долго не засиживались, уплетая обед за обе щеки, обменивались новостями. В том числе я поведала Светке про знакомство с Бадди, на что она хмыкнула и заявила. «Он уже давно про тебя спрашивал, есть ли кто, зовут как, что любишь, что не любишь. Ты ему все казалось неуловимой мстительницей». «Да брось, серьезно? «Угу. Это потому, что я вечно опаздывала. У меня ведь и минутки не было на разговор. Вечно залечу, кофе схвачу и тут же вылечу», — покачала я головой. «Позорище». «Скорее всего», — согласилась со мной Светка. «Так что советую со следующей получки обновить свой телефон динозавра. Пока еще есть шанс не остаться на старость лет саравой плюшевых кошек». «Разумно. Так и сделаю. Это я про телефон. В конце концов, сколько еще хватит терпения Наташке закрывать глаза на мои появления на планерке секунды в секунду?» «Я люблю кошек». «Почему-то я даже не сомневалась», — хохотнула собеседница. И в свою очередь увлеченно поведала мне о том, как они с Колей провели вечер. Я, проглотив свое возмущение, искренне старалась быть хорошей подругой. Послушала, покивала, пару раз выдавила из себя восторженно «Ого!» и уже в половине первого, закончив трапезничать, мы разошлись по рабочим местам. Следующим в списке у меня значился люкс 525. Находился он на 5-м этаже, почти в самом конце коридора. Единственный оставшийся номер, после которого оттягивать неизбежную встречу с занавесками будет некуда. Торопиться не хотелось от слова совсем. Я шелестела колесиками тележки вдоль служебного коридора 1-го этажа, кивала пробегающим мимо знакомым ребятам и напевала себе под нос засевшую в голове мелодию. Ничего не предвещало беды, пока до моего слуха не долетело. «Здравствуйте! А вы не знаете, где Анфиса?» Детским знакомым голоском, который буквально сегодня ночью во сне заявлял, что я должна быть ее мамочкой. Я замерла, вцепившись пальцем в ручку тележки. Может, послышалось? «Анфиса?» — переспросила незнакомая мне женщина. «Нет, малышка, не знаю, кто такая Анфиса». «Точно. А может, все-таки знаете? Красивая такая, смешная. Папочка сказал, что она голечная». «Нет, точно не слуховые галлюцинации. Да что же за напасть-то такая? Зачем я ей?» «Горничная?» «Да, да!» — проскользнуло воодушевление в тоне девчушки. Я напряглась и перестала дышать, приложив ладонь к гулко бьющемуся сердцу. «Прости, малышка, нет, не припоминаю». «Ну ладно», — протянула разочарованно дочь Демьяна. Послышались шаги. Я испуганно оглянула, сердце зачастило, как будто где-то там притаился не ребенок, а маньяк с топором. Но вот только встречи с Нагорным-младшим мне не хватало. Может быть, ребенок сейчас развернется и уйдет? Анфисы нет, Анфисы никто не знает и... Нет, сдаваться было не в правилах семьи Нагорных. «А может, вы мне скажете, где Анфиса?» Раздался новый вопрос уже ближе, громче. «Блин, судя по всему, мелочь идет в мою сторону». Яна на носочках прокралась и выглянула из-за угла. Таки да, я оказалась права. Малышка шла мне навстречу и дергала официантов с горничными за фартуки, почти у каждого спрашивая. «Анфиса, где? Не знаете?» До поворота, за которым я трусливо спряталась, было меньше 10 метров, а встречный персонал на пути ребенка таял на глазах. «Мамочки, а что это у девчонки на голове? Неужели отец родил ей это торчащее во все стороны нечто? Петух на петухе петухом погоняет. Кто же так косо плетет?» В сердце кольнула совесть. Даже губу пришлось прикусить, а пальцы сжать в кулаки, ибо они уже зачесались разобрать этот скворечник на голове любопытной скейтбордистки. «Нет, Фиса, не вздумай, Фиса. Тебе нужно держаться от этой семейки как можно дальше и точка. Никаких косичек и любезностей с ребенком большого босса. Мне нужна эта работа, а Нагорному не нужна попадающаяся на глаза я. Правильно? Правильно». Я дернулась, снова прячась за поворотом. «Соображаем, Фиса, соображаем. Кроме самих горничных и старших никто не знает, кому какие распределены номера. Это плюс. Тайны за семью печатями это, конечно, не является, это минус. Но сомневаюсь, что кто-то из начальства меня сдаст маленькому Шерлоку. Поэтому надежда на то, что чудо расчудесно меня не найдет, все еще есть». «Здравствуйте!» Вот опять. И еще ближе. Бойкая, однако, у Нагорного дочурка. Прям вся в папу. «А вы не знаете, где?» Я, не дожидаясь нового вопроса малышки, подхватила тележку и, развернувшись, быстро припустила в обратную от ребенка сторону. Позорно сбежала, грохоча инвентарем. Сделав небольшой крюк, я вышла из служебных помещений через другую дверь и тут же ёркнула в только что опустевший лифт, нажимая на кнопку 5-го этажа. Фух, кажется, пронесло. Чувствуя себя погано за этот побег, но покажись я пред дочерью Демьяна, вряд ли он остался бы в диком восторге. На этаже я вышла уже через считанные минуты, оставшись никем не замеченной. Миссия «Беги от дочери большого босса» прошла успешно. Сбежала. «Отлично тебе, Анфиса, за изобретательность. Вот только совесть теперь зудела противно, как после укуса комара. И почесать хочется и нельзя. Будет только хуже. В конце концов, мы с малышкой Демьяна даже не знакомы. Вчерашние покатушки не в счет. Я элементарно не имею понятия, как ее зовут, хотя и отдаленно припоминаю, что у имени дочери Нагорного какое-то звучное сокращение. Вот только какое. В общем, я ума не приложу, что этому ребенку взбрело в голову, что она отметила меня своим излишним вниманием, но не могу не признать, что в какой-то мере это приятно. Говорят же, что дети хороших людей чувствуют. Ну так вот, значит, я хорошая. А это уже повод для гордости». Открыв номер ключ-карты и закатив внутрь крупногабаритную тележку, ей же я и подперла входную дверь. Первым делом, смахнув пыль с горизонтальных поверхностей, я проверила предметы интерьера на наличие сколов или поломок, чтобы, когда постояльцы заедут, у них не возникло лишних проблем. Здесь все было идеально. Еще и потому, что номерной фонд потихоньку обновлялся. Старую мебель заменяла новая, а уж какие в люксах забабахали ремонты. Глаз радуется. Про президентский номер, где большой босс со своими остановился, я даже думать боюсь. Ни разу там не была, но масштаб великолепия отдаленно представляла. Я натянула резиновые перчатки, подцепив с тележки моющее средство для зеркал, нацелилась на уборную. Несостоявшаяся встреча в коридоре уже отпустила, и я, напевая себе под нос всю ту же вирусную мелодию, прочно засевшую в голове, принялась орудовать тряпкой, полируя ровную зеркальную поверхность над раковиной. Брызгая распылителем, протирая, брызгая, протирая. Пока очередной взмах руки по зеркалу чуть не превратил меня в заику. Когда в идеально отмытой поверхности в отражении у меня за спиной, откуда ни возьмись, нарисовалась блондинистая мелочь, выглянула из-за угла и выдала. «Ку-ку, а я тебя нашла». Такое радостное, что сердце мое спикировало в пятки. Я от неожиданности подпрыгнула на месте, повернулась к дочери Нагорного. «Ты?» Прижала к себе тряпку с очистителем, как родное дитя, вжимаясь попой в раковину. «Я!»